Зачем миллионы людей снова и снова рвутся поплакать над историей, конец которой так безнадежно известен? Не пора ли Голливуду выпустить на экраны двойную версию с двумя разными финалами, старинным трагическим и новым счастливым, чтобы в нем посланец успевал предупредить, и Ромео дождался бы пробуждения Джульетты в склепе, но при этом, чтобы ни зритель, ни киномеханик, ни даже директор театра не знали, какая версия им досталась на этот раз. Пусть будет чистая лотерея. И тогда люди с азартом будут смотреть картину не один, не два, а три, четыре, пять раз, каждый раз надеясь, что вот сегодня им повезет, и все кончится миром и свадьбой. Открываются заветные двери. Кипер бредет вдоль сверкающих стен, вглядывается в этикетки, каждая как дверца. Но неизвестно, в рай или в ад. Он выбирает бутылку за бутылкой, относит на прилавок, выстраивает в ряд. Сочувственный взгляд продавщицы. По виду образованный человек, а вот уже с утра. Но что за странный выбор? А нет ли у вас водки Попов? Ага, в нижнем ряду, я не заметил. Ну вот, теперь полный комплект. Красный Попов, оранжевый Гордон, желтые виски Катти Старк, зеленый мятный ликер, голубой сапфир Бомбея, синий импортный Кальвадос, фиолетовая водка Небеса. Все семь цветов радуги. Правда, красиво. Ох, эти образованные даже надраться не могут без вывертов. Снова у стойки бара. Сосед расспрашивает о Франции. И вы бывали в Париже? Провели там целую неделю? А как называется их аэропорт? Орли! А где там обмен денег? До или после таможни? Нет, надписи мне не помогут, я не знаю французского. Мне нужно все выяснить заранее. Вот я спускаюсь вниз, выхожу из дверей. А какого цвета у них такси? Стоянка направо или налево? Нет, я не знаю, когда полечу. У меня пока нет на это денег и времени. И не знаю, будут ли, но сама идея очень греет, волнует меня. Расспросами я приближаю Париж. Снова ночь. Скамейка в саду. У нового собутыльника хриплый актерский голос. Вековая обида, мечта о главной роли. «Кинореклама, говорите вы?» «Знаем, знаем, снимались и там. Первый раз годовалым младенцем, улыбался беззубым ртом, прославлял бесслезный шампунь. 22 секунды был на экране. Мог ли кто-то подумать тогда, что это станет пиком моей актерской карьеры? С тех пор максимум 5 секунд, 8, и тоже без слов. А потом приятель устроил эту работу в лаборатории. Они мне говорили, будешь работать для науки, важнейшие исследования. Безопасность автомобильного движения — главная проблема наших дней. А что оказалось? Наливают с утра полстакана джина, пей. А потом садись за руль и выезжай в город. А мы за тобой будем ездить и считать нарушения и ошибки. А на следующий день уже полный стакан. Чтобы им поточнее определить, с какой рюмки штрафовать водителей за выпивку. Не бойся, говорят. От полиции у нас специальное разрешение. Так я пил каждый день, служил науке. Так оно и пошло, пошло. Безопасность — это святое. Это наша новая вера, — так объяснил мне один хитроумный умный друг. Ха, безопасность. Знаем, знаем. На всех полиэтиленовых мешочках предупреждение — не надевай на голову, не задохнись. На чайниках — не облейся кипятком. На вентиляторах — не суй палец. И только на одной вещи — нет предупреждающей надписи. Только на одной. Вот на этой самой. И собутыльник достает из заднего кармана маленький пистолетик и начинает объяснять киперу, как опасно нажимать на курок, особенно если дуло направлено кому-нибудь в живот, как, например, сейчас киперу. И если что-то случится, то всякий может легко оправдаться, сказать, что на предмете не было предупреждающей наклейки. А лучший способ устранить эту опасность — достать поскорее бумажник. Нет, кредитные карточки служителям науки как-то не помогают, только наличные. Как это все?